3. «Хорошо», — Бен внимательно оглядел формы и положил на верстак. «А теперь неудачники раздвинулись, освобождая ему место, с надеждой глядя на него, совсем как человек, ничего не смыслящий в автомобилях, у которого в дороге сломался двигатель, смотрит на механика». Бен не замечал выражения их лиц, его занимала только предстоящая работа. «Дай мне снаряд и паяльную лампу», — распорядился он. Билл протянул ему обрезанный корпус минометной мины. Военный сувенир. Зак подобрал ее через 5 дней после того, как он вместе с армией генерала Паттона вошел в Германию, форсировав реку. В свое время, когда Билл был маленьким, а Джорджа надевали подгузники, его отец использовал обрезанный корпус в качестве пепельницы. Потом Зак бросил курить, и железяка исчезла. И только неделю назад Билл обнаружил ее у дальней стены гаража. Бен вставил обрезанный корпус в тиски, закрепил, взял у Беверли паяльную лампу. Другую руку сунул в карман, достал серебряный доллар, бросил его в импровизированный тигель. Раздался глухой звук. «Тебе его отец дал, да?» — спросила Беверли. «Да», — кивнул Бен. «Только я не очень хорошо его помню». «Ты действительно хочешь это сделать?» Бен посмотрел на нее и улыбнулся. «Да». Она улыбнулась в ответ. Другой награды ему и не требовалось. Если б Беверли улыбнулась ему дважды, он бы отлил столько серебряных шариков, что их хватило бы на стаю оборотней. Бен торопливо отвел взгляд. «Ну ладно, начинаем. Нет проблем. В 2 счета управимся, так?» Они неуверенно кивнули. Много лет спустя, вспоминая все это, Бен подумает. «В наши дни ребенок может просто пойти в магазин и купить пропановую горелку. Или таковая найдется в мастерской отца». В 58-м году все было не так. У Зака была паяльная лампа с бензиновым бачком, и Беверли, глядя на нее, заметно нервничала. Бен видел, что она нервничает. Хотел сказать ей, что беспокоиться не о чем, но боялся, что у него дрогнет голос. «Не волнуйся», — сказал он Стэну, который стоял рядом с Беверли. «Что?» — Стэн недоуменно возрился на него. «Не волнуйся». «Да я и не волнуюсь». «А я думал, волнуешься. И просто хотел сказать, что паяльная лампа совершенно безопасна. Ну, на случай, если ты волнуешься». «С тобой все в порядке, Бен?» — спросил Стэн. «Все отлично», — пробормотал Бен. «Дай мне спички, Ричи». Ричи передал ему книжицу спичек. Бен открыл клапан на сифонной трубке, поднес спичку к эжектору. С глухим хлопком вспыхнуло сине-оранжевое пламя. Регулируя клапан, Бен убрал оранжевую составляющую и синим факелом начал нагревать дно корпуса минометной мины. «Воронка у тебя?» — спросил он Билла. «Да, здесь». Билл протянул ему самодельную воронку, которую Бен смастерил раньше. Крошечная дырочка в ее основании соответствовала отверстию в заливной форме. Бен сделал воронку без единого замера. Билла это удивило, просто поразило, но он не знал, как сказать об этом Бену, не вогнав того в краску. Поглощенный делом, Бен мог говорить с Беверли и заговорил с сухой сдержанностью хирурга, обращающегося к медсестре. «Бев, руки у тебя дрожат меньше, чем у остальных. Вставь воронку в отверстие. Надень рукавицу, чтобы не обжечься». Билл протянул ей рабочую рукавицу отца. Беверли вставила жестяную воронку в отверстие заливочной формы. Все молчали. Паяльная лампа шипела слишком громко. Прищурившись, они смотрели на струю пламени. «Подождите!» — вдруг воскликнул Билл и метнулся в дом. Через минуту он вернулся с дешевыми, полностью закрывающими глаза солнцезащитными очками черепаха, которые год или даже больше валялись в одном из ящиков на кухне. «Лучше одень их, Сток!» Бен взял очки, улыбнулся, надел. «Черт! Это же Фабиан!» — воскликнул Ричи. «Или Фрэнки Авалон, или один из этих итальяшек с американской эстрады». Фабиан — американский певец, кумир молодежи конца 50-х, начала 60-х годов. Авалон — Фрэнки, американский певец и актер, кумир молодежи в тех же годах. «Пошел ты, балабол!» — фыркнул Бен, но не сумел сдержать смех. Мысль о том, что он кому-то напомнил Фабиана или кого-то похожего, показалась ему очень уж забавной. Но пламя дернулось, и смех мгновенно стих. Бен снова сконцентрировался на деле. 2 минуты спустя он протянул паяльную лампу Эдди, который осторожно взял ее здоровой рукой. «Готово!» — Бен повернулся к Биллу. «Дай мне вторую рукавицу! Быстро! Быстро!» Билл дал ему рукавицу, Бен надел ее и, держа корпус минометной мины защищенной рукой, другой повернул рукоятку винта тисков. «Держи крепко, Бев!» «Я готова, меня ждать не придется», — ответила она. Бен наклонил тигель над воронкой. Остальные наблюдали, как ручеек расплавленного серебра перетекает из одного сосуда в другой. Бен налил сколько нужно, ни капли больше, и на мгновение ощутил себя на 7-м небе. Его словно окутало белое зарево, и все вокруг чудесным образом преобразилось. На мгновение он перестал быть невзрачным толстым Беном Хэнскомом, который носил мешковатые свитера, чтобы скрыть брюхо и сиськи. Он превратился в Тора, управляющегося с громом и молниями в кузнице богов. Потом это чувство ушло. «Ладно», — кивнул он, — «сейчас я вновь расплавлю серебро. Кто-то должен взять гвоздь и проковырять отверстие в воронке, пока расплав не затвердел». Это сделал Стэн. Бен вновь зажал обрезанный корпус минометной мины в тиски и взял у Эдди паяльную лампу. «Так, переходим к номеру 2». И принялся за работу.